Глава 20. В райкоме синё вился табачный дым, тарахтела пишущая машинка, голландская печь дышала жаром. В 2 часа дня должно было состояться заседание бюро. Секретарь райкома, выбритый, потный, с расстегнутым от духоты воротом суконной рубахи, торопился. Указав Давыдову на стул, он почесал обнаженную пухло-белую шею, сказал: «Времени у меня мало, ты это учти. Ну, как там у тебя? Какой процент коллективизации? До 100 скоро догонишь? Говори короче». «Скоро. Да тут не в проценте дело. Вот как с внутренним положением быть. Я привез план весенних полевых работ. Может быть, посмотришь?» «Нет-нет», — испугался секретарь и, болезненно щуря сумчатые глаза, вытер платочком со лба пот. «Ты с этим иди к Лупетову, в райполеводсоюз. Он там посмотрит и утвердит, а мне некогда. Из окружкома товарищ приехал, сейчас будет заседание бюро. Ну, спрашивается, за каким ты чертом к нам кулаков направил? Беда с тобой, ведь я же русским языком говорил, предупреждал. С этим не спеши, сколь нет у нас прямых директив. И вместо того, чтобы за кулаками гонять и, не создавши колхоз, начинать раскулачивание, ты бы лучше сплошную кончал. А что у тебя с семфондом-то? Ты получил директиву райкома о немедленном создании семфонда? Почему до сих пор ничего не сделано по исполнению этой директивы? Я буду вынужден сегодня же на бюро поставить о вас с Нагульновым вопрос. Мне придется настаивать, чтобы вам записали это в дела. Это же безобразие. Смотри, Давыдов, невыполнение важнейшей директивы райкома повлечет за собой весьма неприятные для тебя орг-выводы. Сколько у тебя собрано семенного по последней сводке? Сейчас я проверю». Секретарь вытащил из стола разграфленный лист, щурясь скользнул по нему глазами и разом покрылся багровой краской. «Ну, конечно, ни пуда не прибавлено. Чего ж ты молчишь?» «Да ты не даешь мне говорить. Семфондом верно еще не занимались. Сегодня же вернусь и начнем. Все это время каждый день созывали собрания, организовывали колхоз, правление, бригады. Факт. Дела очень много. Нельзя же так, как ты хочешь. По щучьему велению раз, два и колхоз создать, и кулака изъять, и симфон собрать. Все это мы выполним. И ты не торопись записывать в дело, еще успеешь». «Как не торопись? Если округ и край жмут, дышать не дают. Симфон должен быть создан еще к 1 февраля, а ты? А я его создам к 15-му. Факт. Ведь не в феврале же сеять будем. Сегодня послал члена правления за триером в Тубинской. Там председатель колхоза Гнедых бузит. На нашем письменном запросе, когда у них освободится триер, написал резолюцию «В будущие времена». Тоже остряк, самоучка. Факт. Ты мне про Гнедых не рассказывай, о своем колхозе давай. Провели кампанию против убоя скота. Сейчас не режут. На днях приняли решение обобществить птицу и мелкий скот из боязни, что перережут. Да и вообще. Но я сегодня сказал Нагульнову, чтобы он обратно раздал птицу. Это зачем? Считаю ошибочным обобществление мелкого скота и птицы. В колхозе это пока не нужно. Собрание колхоза приняло такое решение? Приняло. Так в чем же дело? Нет птичников. Настроение у колхозника упало, факт. Незачем его волновать по мелочам. Птицу не обязательно обобществлять. Никому настроим, а колхоз. Хорошенькая теория. А возвращать обратно есть зачем? Конечно, не нужно было браться за птицу. Но если уж провели, то нечего пятиться назад. У вас там какое-то топтание на месте, двойственность. Надо решительно подтянуться. Семфонд не создан. 100% коллективизации нет. Инвентарь не отремонтирован. Сегодня договорились с кузнецом. Вот видишь, я и говорю, что темпов нет. Непременно агит-колонну к вам надо послать. Она вас научит работать. Пришли. Очень хорошо будет, факт. А вот с чем не надо торопиться, вы моментально обтяпали. Кури, секретарь протянул портсигар. Вдруг, как снег на голову, прибывают подводы с кулаками. Звонит мне из ГПУ Захарченко. Куда их девать? Из округа ничего нет. Под них эшелоны нужны. О чем их отправлять? Куда отправлять? Видишь, что вы наработали. Не было ни согласовано, ни увязано. Так что же я с ними должен был делать? Давыдов осердился. А когда в сердцах он начинал говорить торопливей, то слегка ошепелявил, потому что в щербину попадал язык и делал речь, причмокивающей, нечистой. Вот и сейчас он чуть шепеляво, повышенно и страстно заговорил своим грубоватым тенорком. «На шею я их должен был себе повесить. Они убили бедняка Хопрова с женой». «Следствием это не доказано», — перебил секретарь. «Там могли быть посторонние причины». «Плохой следователь, потому и не доказано. А посторонние причины — чепуха, кулацкое дело, факт. Они нам всячески мешали организовывать колхоз, вели агитацию против. Вот и выселили их к черту. Мне непонятно, почему ты все об этом упоминаешь, словно ты недоволен?» «Глупейшая догадка. Поосторожнее выражайся». Я против самодеятельности в таких случаях, когда план, плановая работа подменяется партизанщиной. А ты первый ухитрился выбросить из своего хутора кулаков, поставив нас в страшно затруднительное положение с их выселением. И потом, что за местничество? Почему ты отправил их на своих подводах только до района? Почему не прямо на станцию, в округ? Подводы нужны были. От... Я и говорю, местничество. Ну, хватит. Так вот тебе задание на ближайшие дни. Собрать полностью семфонд. Отремонтировать инвентарь к севу. Добиться стопроцентной коллективизации. Колхоз твой будет самостоятельным. Он территориально отдален от остальных населенных пунктов. И в гигант, к сожалению, не войдет. А тут... В округе, черт бы их брал, путают, то гиганты им подавай, то разукрупняй, мозги переворачиваются. Секретарь взялся за голову, посидел с минуту молча и уже другим тоном сказал. «Ступай, согласовывай план в райполевод «Союз». Потом обедай в столовке. А если там обедов не захватишь, иди ко мне на квартиру, жена тебя покормит. Подожди, записку напишу». Он быстро черканул что-то на листке бумажки, сунул Давыдову и, уткнувшись в бумаге, протянул холодную потную руку. «И тотчас же езжай, будь здоров! А на бюро я вас поставлю. А, впрочем, нет. Но подтянитесь, иначе оргвыводы!» Давыдов вышел, развернул записку. Синим карандашом было размашисто написано: «Лиза, категорически предлагаю незамедлительно и безоговорочно предоставить обед предъявителю этой записки. Корджинский». «Нет уж, лучше без обеда, чем с таким мандатом», — уныло решил проголодавшийся Давыдов, прочитав записку и направляясь в райполевод «Союз».